Вильям Шекспир, сонет 73, с английского. То время года видишь ты во мне, когда из листьев редко где какой дрожа желтеет в веток глизне, а птичий свист везде сменил покой. Во мне ты видишь бледный край небес, где от заката памятка одна, и постепенно, взявший перевес, их опечатывает темнота. Во мне ты видишь то сгоранье пня, когда зола, что пламенем была, становится могилою огня, а то, что грело и зашло дотла. И это видя, помни, нет цены свиданиям, дни которых сочтены.